Камикадзе от удивления открыла рот. «Все симптомы налицо», — продолжал Икинг. «Безумное поведение, налитые кровью глаза, пена у рта, очень высокая температура. Драконы этого вида живут по нескольку тысяч лет, так что 15 лет для него все равно, что для нас 2 минуты. Вот почему он был такой злой и так болезненно выглядел. А сожрав картошку, он мигом вылечился, и больше ему стало незачем тут оставаться. Вот он, конец проклятия». «А кто сказал, что жизнь твоего друга ценится выше драконий?» — проскрипел Одноглаз, занимавший собой почти всю лодку. «Для меня она стоит гораздо больше», — вздохнул Икинг, «потому что я не был лично знаком со Злокогтем». В воздухе разливалось приятное тепло, и Икинг почувствовал, что впервые за 6 месяцев вспотел в своей меховой куртке. Он снял ее, а Беззубик, взгромоздившись к хозяину на плечо, попытался засунуть голову под крыло. «Беззубик, тебе не кажется, что уже поздновато впадать в зимнюю спячку?» — сказал Икинг, ласково почесывая дракончика между рожками. «Весна пришла!» — Беззубик проворчал что-то невнятное. Солнце слепило глаза. Икинг прищурился. Теперь, когда солнце появилось на небе, он мог довольно точно определить время. «До 10 утра осталось еще 2 часа», — прикинул он. Но теперь это уже не имело никакого значения. От тревоги и печали сердце Икинга громко забилось, и вдруг он осознал, что действительно слышит его стук. Сердце билось тик-так, тик-так, тик-так. «Странно», — подумал Икинг. И вдруг вспомнил про круглую железную штуковину, которую Камикадзе нашла в шкатулке рядом с картошкой. Он сунул руку за пазуху и вытащил ее. Тик-так, тик-так, тик-так. Постукивала штуковина. Вещица была диковинная и очень красивая, величиной чуть поменьше картошки. Спереди ее прикрывало что-то прозрачное и твердое, как лед. А под ним... В несколько кругов были написаны цифры и вертелось 7 разноцветных стрелок. Приглядевшись, Икинг заметил, что стрелки движутся очень медленно, но вполне самостоятельно. Он открыл заднюю крышку, чтобы посмотреть, кто же это там шумит. Может быть, микродракон? Но внутри обнаружилось только множество мелких железных колесиков, и все они двигались. Наверное, они тоже замерзли во льду, а теперь, когда пригрело солнце, снова пробудились. «Ух ты!» — вздохнула Камикадзе, заглядывая Икингу через плечо. «Как думаешь, что это такое?» «Понятия не имею», — сказал Икинг и засунул штуковину обратно в карман. О ней он подумает позже. «Наверное, какое-то изобретение истериков. Хоть они и чокнутые, зато хорошие изобретатели». «Пожалуйста, Тор, прошу тебя», — молил про себя Икинг, «сделай так, чтобы все кончилось хорошо». Начался дождь. Он перемешивался с синим снегом и капал, как слезы, с рогов Икингова шлема, собираясь в голубые лужицы на палубе решительного пингвина. В середине одной из таких лужиц лежала, наполовину погрузившись в воду, американская стрела. Икинг поднял ее и осторожно убрал в колчан. Через 5 минут снег растаял, и у Камикадзе, Икинга, Беззубика и Одноглаза стал такой вид, будто кто-то нечаянно забрызгал их синей краской. Волосы, одежда, шлемы и рожки окрасились нежно-голубыми потеками цвета безоблачного неба. «Тик-так, тик-так, тик-так», — постукивала железная штуковина в кармане у Икинга. «Тик-так, тик-так, тик-так», — стучало сердце Икинга, несмотря ни на что исполненное надежды. А над истерией, если хорошенько вглядеться сквозь пелену дождя, можно было различить яркое пламя пожара и столб дыма, поднимавшийся над парадным залом. Нобертов папа, наконец, дождался достойных викинговских похорон. Глава 18. Рыбье ног. Стоик обширный ждал их на длинном пляже под проливным дождем. Он был зол, как черт. Стоик только что обнаружил, что Икинг не ночевал у сопляка, и сопляк сообщил ему, что видел, как Икинг и Камикадзе тайком ускользнули с праздника Пятой Пятницы и на санках отправились по просторам замерзшего моря. А когда Стоик поинтересовался, почему сопляк не сообщил ему этого сразу, тот не смог подыскать достойного ответа.